Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Прекрасная книга «Деяния святых апостолов» или же «Деяния Бога, Духа Святого». И сегодня мы будем читать изумительный текст, прекрасный, просто читаешь и восхищаешься, как велик Господь. И прочитаем из книги Деяний, 8 главы, с 26 по 40 стих. Книга Деяний, 8 глава, с 26 стиха по 40 до конца главы. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую в Иерусалим, в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефеоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаии. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: «Как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился. Но род его кто разъяснит? Ибо взымлется от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от этого писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Итак, очень чудесное здесь, как Бог использует человека для благовестия, для возвещения истины, для того, чтобы еще одну душу спасти. И мы видим, что Бог использует здесь Филиппа, того избранного диакона. Мы видим, что ангел Господень сказал. Как это происходило, мы не можем ничего сказать. Но одно мы видим точно, что ангел явился и сказал Филиппу. Просто чудеса. Восхищается сердце. Вот это вот величие и могущество Бога. Пришел ангел Господень и говорит: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую в Иерусалим, из Иерусалима в Газу, на ту, которая пустая». Мы видим, что он четко говорит, куда идти и какое время. И мы видим, Филипп встает и повинуется. И из этого урок, очень важный урок, когда мы слышим голос Господень, когда, возможно, через ангела, через людей, через Писание, встань и иди. И он встает и идет. И интересно, пророк Исаия, также обращаясь к Богу, говорит, кто пойдет для нас, кого послать? И мы помним, пророк Исаия говорит, вот я, пошли меня. И здесь ангел Господень говорит, иди. И он встает и идет. Для нас урок, когда мы слышим вставать и идти. Много вопросов могло быть. На дорогу пустая, зачем, для чего? Если Бог говорит, встань и иди, и указывает куда, вставай и иди. Вспоминая книгу «Бытие», Бог обратился к Аврааму. Авраам, встань и выйди из родства твоего, и иди в землю, которую я тебе укажу. Все, что нужно было от Авраама, встать и пойти. А Бог дальше будет указывать. Сегодня для нас все, что нужно, это отзываться на призыв Господень. Он Духом Святым может еще раз через людей, через ангелов, чудесным образом, всякий раз. Но Он говорит, встань и иди. И когда мы слышим, касается нашего сердца, для нас благо, если мы отзываемся. И будет совсем не благо, если мы не будем отзываться, потому что сам Бог обращается к нам. И если Он видит нас в каком-то деле, радуйтесь. Скорее соглашайтесь. Бегите скорее. Меня сегодня это обличает. Скорее бежать. Бог приглашает в свой виноградник трудиться. И мы видим, что он встал и пошел. И вот муж Ефимоплянин, это вельможа написано, да, хранитель сокровищ царицы, да, Эфиопской. То есть высокий муж, да, большой чин. Все. Но он едет из Иерусалима, приезжал на поклонение и читает книгу пророка Исаия. Ему дух опять говорит Филиппу, пристань к этой колеснице. Вот что бы ни было, пристань. И мы видим, Филипп опять повинуется голосу Духа Святого, пристает и слышит, о чудо, Ефиоплянин прочитает Исаию. И начинается, Евнух читает Исаию. И начинается вот этот вот диалог. Он приглашает его в колесницу, читает место и говорит, разъясни. Разъясни мне. А читал об Иисусе Христе. 53 глава Исаия, 7-8 стих, когда безгласен был, как агнец, как овца веден был он на заклане, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст. В уничижении его суд его совершился, но рот его кто разъяснит? Ибо от земли, ибо взимлется от земли жизнь его. Об Иисусе Христе, что он был веден, и он не открывал уст своих. И мы читаем, когда Христа вели на заклание, на крестную смерть, он молчал. Он вопиял к Богу в Гефсиманском саду, но когда его уже вели, истязали, судили, он молчал. Он не противостовал, не протестовал, он принимал, он понимал, что он совершает. Да? И этот суд этот совершился за наши грехи на нем. Он добровольно, написано, пошел на крестную смерть. Он хотел и желал совершить волю Божию, тем самым спасти нас. И сегодня это к нам. Мы спасены Иисусом Христом и призваны быть вот этими послушными служителями. Все в церкви призваны сегодня быть послушными Духу Святому. И это очень важно. Когда мы послушны, тогда для нас благо. Потому что Бог говорит, предложил я вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Изберите жизнь, чтоб жил ты и потомство твое Да, сегодня, избирая жизнь, это повиновение, это и есть жизнь. Поверьте, когда мы не слушаемся, внутри нас, если мы честно сами себе ответим, мы мучаемся. Нас мучает, мы не живем, мы мучаемся, потому что не повиновались. И так везде, во всем. Бог говорит повиноваться, и это для нас благо. И мы видим, Бог использует Филиппа как благовестника. Да? Он свидетельствует как свидетель об Иисусе Христе. Он свидетельствует евнуху и продолжая путь, 36 стих, они приехали к воде. Евнух спрашивает, вот вода, что препятствует мне креститься? И Филипп сказал ему, веруешь ли от всего сердца, то можно. И он сказал, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Иногда задают вопрос, вот человек уверовал и сразу крестился. Да, он уверовал во Христа, но это был верующий человек. И его сегодня Писание ему открылось, да, Филипп донес. И вот это вот чудесное, принял Иисуса Христа, крестился и сошел на него Дух Святой, засвидетельствовал. И поэтому сегодня этот вопрос можно, в принципе, не задавать, потому что это уже был верующий человек. И тут ему донес Филипп, а весть об Иисусе Христе он принял, и совершено было крещение. И мы видим, что Дух Святой сошел на евнуха, и это было свидетельством, что эта душа возрождена, и Дух Святой на нем. И Филиппа восхитил опять ангел, опять чудесный вот эти, которые чудеса мы читаем в Деяниях, да и вообще в Библии это великое. Просто ангел Господень восхитил его, и евнух уже его не видел. Чудесным образом ангел Господень перевел его в другое место в Азоте, и он, проходя в Кесарию, благовествовал. Опять же, ангел Господень это делал для благовестия этого человека. Филиппа использовал для славы Божией. То есть Бог использовал его, чтобы он был тем верным сосудом, угодным к употреблению. Сегодня и мы должны повиноваться Богу. Сегодня и нам благо, когда мы повинуемся. Мы тогда живем, тогда для нас это благословение, как мы читаем в Писании. Да благословит нас Господь повиноваться сегодня Духу Святому, Духу Божьему, да, повиноваться велению Божию, которое обращено к нам. Оно всегда есть к нам. Каждый день, каждое утро начинаю читать, молиться, Бог обращается к нам. И это благословение, когда мы слушаемся. Да благословит нас Господь повиноваться и быть в деле Божьем. А Ему за все слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.